Глава 19. За тканевой стеной куполообразного театра адмирал Авило нашел место, скрытое многочисленными лесами. Если он присядет пониже, никто не заметит даже его тени. А от занавеса, примыкающего к той части зала, где расположена трибуна, его отделяет всего несколько сантиметров. Адмирал осторожно вынул из кармана четки. Главное — точно рассчитать время. Перебирая бусины четок, он нащупал тяжелое металлическое распятие. Еще раз с удивлением подумал, как охранники внизу у рамки металлодетектора пропустили эти четки, бросив лишь один взгляд. Лезвием, скрытым в средокрестии, адмирал Авило сделал небольшой вертикальный разрез в тканевой стене шатра. Мягко и осторожно раздвинул материю и заглянул в другой мир. На окруженной деревьями лужайке сотни гостей, растянувшись на одеялах, завороженно смотрели на звезды. Они и вообразить не могут, что их ждет. Авило заметил, что агенты Королевской гвардии заняли позиции с противоположной стороны лужайки, в правой передней части помещения. Это хорошо. Они стоят поодаль друг от друга в тени деревьев, в напряженной готовности, внимательно всматриваясь в зал. Но в полумраке они не разглядят Авилу, разве что когда все уже будет позади. Рядом с агентами находилась только Амбра Видаль. И, судя по выражению ее лица, презентация Кирша с каждой минутой нравилась ей все меньше. Довольно выбранной позицией Авилла закрыл прорезь в ткани и занялся распятием. Как у большинства крестов, перекладина была короче столба. Но у этого распятия две части перекладины крепились к средокрестию магнитами, легко снимались, а внутри были полые. Авило взял правую часть перекладины и с силой нажал на нее. Она отделилась, и на ладонь выпал маленький тяжелый предмет. То же самое адмирал проделал и с левой частью перекладины. Распятие осталось без рук. Простой металлический прямоугольник на нити тяжелых бусин. Авило положил четки в карман, так надежнее. Скоро они мне понадобятся. А пока надо разобраться с тем, что он уже достал из распятия. Две пули для ближнего боя. Авило завел руку назад, пошарил под поясом и вытащил небольшой предмет, который тайком пронес под кителем. Несколько лет прошло с тех пор, как американский парнишка по имени Коди Уилсон придумал «Освободитель», первый напечатанный на 3D-принтере полимерный пистолет. С тех пор технологии заметно продвинулись. Новое керамополимерное оружие по-прежнему не обладает большой мощью, но этот недостаток компенсируется тем, что металлодетекторы его не замечают. Все, что нужно, подобраться ближе. Если и дальше все пойдет по плану, то позиция выбрана идеально. Регент каким-то образом добыл информацию о точном расположении объектов и о последовательности событий вечера. Он четко дал Авиле понять, как следует выполнить миссию. Да, она жестока. Но теперь, посмотрев безбожную презентацию Кирша, адмирал Авило окончательно уверился в том, что его грех будет прощен. «Наши враги развязали войну», — сказал регент. «Наш выбор — убивать или быть убитыми». Прислонившись к тканевой стене, Амбра Видаль стояла в правой передней части зала. Она надеялась, никто не заметит, как она расстроена. Эдмонд говорил, что программа чисто научная. Американский футуролог никогда не скрывал своего неприятия религии, но Амбра и помыслить не могла, что сегодня вечером он проявит такую враждебность. Он отказался показывать рабочую версию презентации. Конечно, ее ждут серьезные проблемы с членами попечительского совета музея. Но у Амбры были и куда более важные причины для тревоги. Причины личного характера. Пару недель назад она рассказала одному весьма влиятельному человеку о своем участии в мероприятии. Этот человек настаивал, причем очень жестко, что она должна отказаться. Говорил, нельзя соглашаться вести вечер, не зная, какой будет программа. Это даже опасно, особенно если речь идет о таком иконоборце, как Эдмонд Кирш. «Он чуть ли не приказывал мне не участвовать», — вспоминала Амбра тот разговор. «Но его безапелляционный тон так разозлил меня, что я не стала слушать». И вот теперь, стоя в одиночестве под звездным небом, она спрашивала себя, Смотрит ли он сейчас трансляцию? Сидит ли где-то у монитора, обхватив голову руками? Конечно, он смотрит. Вопрос в другом. Как теперь он поступит со мной? В своем кабинете в кафедральном соборе Альмудена епископ Вальдеспина неподвижно сидел за столом, не сводя глаз с экрана ноутбука. Несомненно, неподалеку от храма в королевском дворце тоже смотрят прямую трансляцию. Особенно принц Хулиан, наследник испанского трона. Должно быть, он сейчас в ярости. Один из самых известных музеев Испании проводит мероприятие, организованное американцем, воинствующим атеистом, и все это транслируется в прямом эфире. Многие религиозные деятели уже назвали происходящее кощунственным антихристианским рекламным действом. Подливает масло в огонь то, что ведущая вечера, директор музея, женщина редкой красоты, одна из новых и самых ярких звезд Испании. Последние два месяца имя Амбры Видаль не сходит с первых полос, и с недавних пор она объект восхищения всей страны. Невероятно, но все это синьорита Видаль поставила под удар, согласившись устроить и провести презентацию, представляющую собой прямую атаку на религию. У принца Хулиана нет выбора. Ему придется официально отреагировать. И не только потому, что ему предстоит стать правителем католической страны. Это лишь часть проблемы. Гораздо важнее, что совсем недавно, в прошлом месяце, принц Хулиан сообщил народу радостную весть, после чего Амбра Видаль проснулась знаменитой. Он официально объявил об их помолвке.